Параграф 39. Личное свойство Бога Отца. Учение православной церкви о личном свойстве Бога Отца имеет самые твердые основания в Священном Писании. Сюда относятся: а. Слова Спасителя: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26. Отсюда видно, что Отец ни от кого не получил бытия, ни от кого не сотворен, не рожден и не исходит. Б. Все те места, где Он называется Отцом по отношению к Сыну, которых бесчисленное множество, например: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 23. Или где говорится, что Он рождает Сына: «Господь сказал мне: ты Сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, стих 7. «Из чрева прежде денницы, подобно росе рождение твое». Псалом 109, стих 3. В. Наконец, места, представляющие Отца началом по отношению и к Святому Духу. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 12. Отсюда а. становится понятным, почему Отец в порядке божеских лиц занимает обыкновенно первое место и называется первой ипостасью Святой Троицы, или, как иногда у древних, самобогом, первобогом, богом начальным и так далее. Б. Ясно также, что в Боге есть только одно начало божества — Отец. Мысль, которую весьма часто повторяли древние учители церкви, и до сих пор ее декларирует православная церковь. «Ибо Сын и Святой Дух от Него единого приемлют свое бытие». В. Ясно, наконец, что Отец служит как бы связью и единением для лиц Святой Троицы, которые хотя едины по существу, но раздельны как лица. «Ибо Сын и Святой Дух, приемля от Него начало, к Нему же единому и возводятся, как своей причине». «Естество в трех», — пишет Григорий Богослов. «Единое — Бог, единение же — Отец, из которого другие, и к которому они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним, и не разделяемые между собой ни временем, ни желанием, ни могуществом». А чтобы правильно представлять личное свойство Бога Отца, нужно помнить замечание древних учителей церкви, что Он рождает Сына и производит Святого Духа, а. совершенно духовным образом и, следовательно, без всякого страдания, без всякого чувственного отделения, потому что естество Божье невещественно и просто. Б. рождает и производит от вечности и вечно, ибо не было времени, когда бы Отец не был Отцом Сына и производителем Святого Духа, как не было времени, когда бы Он не был Богом, а что никогда не начиналось, о том нельзя сказать, чтобы оно и кончилось. В. рождает и производит Так, как только Он один ведает, и ведают рождающийся от Него и исходящий, а из тварей никто постигнуть не может. Г. Наконец, что безначальность, беспричинность исключительно присваиваются Богу Отцу только по отношению к прочим лицам Святой Троицы, а по Божеству безначальный и беспричинный и Сын, и Святой Дух, или лучше, собезначально и собеспричинно вся Святая Троица.